Я бросил лук и, на ходу снимая перчатки, покинул чердак. По шаткой лестнице спустился до второго этажа, отпер дверь, вошел в загодя снятую комнату, быстро переоделся в лежащий на свежем хлебе платье подмастерья пекаря, не забыл добавить на одежду и руки муки. На ходу откусил от булки, жуя открыл окно, ведущее на задний двор. Примерившись, перепрыгнул на сарай, с него прямо в высокий сугроб. Встал, огляделся. Пусто. Добежал к низкому забору, без труда перемахнул через него и подворотнями вышел на узенькую улочку, а затем, никуда не торопясь, пошел прочь. С улицы рукавиц донеслись приглушенные расстоянием крики. Отсюда было видно лишь возвышающуюся колокольню, а точнее то, что от нее осталось. Озверевшие огоньки, недолго думая, жахнули магией по верхним этажам ближайших строений, надеясь задеть убийцу. Что же, не зря я свил гнездо в менее заметном месте, иначе бы от меня просто расплющило бы. Пока поймут, что да как, мы с Лоэн будем уже далеко. А наши якобы трупы обнаружат полностью обгоревшие в старом берлоге Йолы и Каттака. Надеюсь, друзья простят, что мы сожгли один из их сараев. Я быстрым шагом направился в ночь. «Буду собираться», — Лоэн вздохнула и встала с крыльца. Я тряхнул головой, прогоняя воспоминания. 7 лет прошло, а помню все, словно это было вчера. Да, ты права. К завтрашнему вечеру желательно покинуть деревню. Я не смогу забрать деньги. Я схожу, но только завтра. Одна? Уверена, что справишься? Вполне. Кнуту сообщать будем? Кнут, может, и неплохой человек, но слишком сблизиться с ним не стоит. Нет. Я хмурился. Идея ее похода в лес в одиночку не очень нравилась, но деньги взять может только она, это правда. А если он узнает и решит составить нам компанию? Я просчитал варианты и произнес. Лучше бы ему не узнавать. Лайн жестко усмехнулась и ушла в дом.